Глава 19. В порт Лагнетто лайнер входил, как обычно, утром, хоть уже и далеко не на рассвете. Вообще, программа развлекательного круиза была составлена так, чтобы морской переход приходился в основном на ночь, а стоянки устраивались днем, и публика имела возможность сойти на берег, погулять по городу, выбранному как порт для очередной швартовки, полюбоваться тамошними достопримечательностями, пройтись по кафе и ресторанчикам, ознакомившись с особенностями местной кухни, ну и остальное в том же духе. В отличие от Метины, где из всего этого списка присутствовала разве что кухня, да и то с большим натягом, Лагнетто был городом со всех точек зрения выдающимся, один из самых узнаваемых и популярных курортов южного побережья империи. Его жемчужина, если не сказать бриллиант. Именно поэтому стоянка там была запланирована не на один день, а сразу на два. Плюс еще повод чуть задержаться, часть гостей покидала здесь судно, сменяясь новыми пассажирами. Единственный минус, с которым, увы, приходилось мириться почти всем гостям Лагнетто, заключался в том, что встать на якорь в самом городе или хотя бы близко к нему не получалось. Для настолько больших судов, как их лайнер, там было слишком мелко. Полтысячелетия назад это поселение возникло на дюжине крохотных низких островов посреди мелководной лагуны, да еще и прикрытой со стороны моря длинной песчаной косой, напоминающей скорее отмель. Войти в эту лужу, не рискуя безнадежно там застрять, могли лишь небольшие, без серьезной осадки суденышки. Крупные же корабли вставали исключительно на внешнем рейде, возле еще одного острова, совсем не похожего на остальные, с высокими, голыми и практически неприступными скалистыми берегами, насквозь продуваемыми морским ветром. До такой степени, что ничего, кроме жесткой травы, зацепиться и вырасти там не могло. Как раз поэтому тот и оказался никому не интересен и не заселен, за исключением одной единственной бухты, приспособленной под подобие внешнего порта для крупнотоннажных судов. Когда лайнер закончил там швартоваться, Шорлд, стоявший на открытой террасе сьюта, втянул воздух так, что затрепетали ноздри, посмаковал ароматы, принесенные ветром с недалекой суши, и выдохнул. Лами остро. Последняя гавань. Остальная компания, собравшаяся вокруг, отнеслась к этим словам совершенно по-разному. Лина, осторожно, словно успокаивая, накрыла ладонью руку мужа, до белых костяшек, вцепившуюся в поручень. Коголи чуть опустил веки, став совершенно непроницаемым, как под толстым ледяным панцирем. Пепел, вопреки обыкновению, притих и тоже потянул носом, принюхиваясь к терпкому аромату растрёпанной ветром травы и просоленного камня. И лишь Нерм с женой, стоявшая чуть поотдаль от остальных, обменялись несколькими фразами шепотом. «Это же Ресалта, да?» — с любопытством глянул на Лид Стави. «Ваш язык?» — никогда не думал, что остров Ламост имеет отношение к Сан-Ресорму. «Нет, не к Сан-Ресорму», — качнула головой та и пояснила подробней, видя его неприкрытый интерес. «Он тут как раз ни при чем. Когда лорды строили в землях старой крови свою империю, ресов они теснили как на север к их нынешней столице, так и на юг, сюда. Лагнетто — это тоже искаженная Ресалта. Лаг-Ниетто — убежище. Именно тут, на этих островах, последние из беловолосых скрывались от тех, кто пытался дорезать их окончательно и бесповоротно. Да еще и отпор им давать умудрялись. Но чтобы создать хотя бы такое подобие государства, как Сан-Ресорм, здесь, на юге, ресов все равно оказалось слишком мало. «Поларисты!» — внезапно осенила Нерма. «Так вот, куда загнали род ваших королей!» «Да, и если бы армия генерала Кансти не отрезала их от основных сил, если бы вместо грызни между оставшимися высокими родами добились их союза...» «Не шушукайтесь!» — косо глянул на них Равислаут. «Если вам, прогульщикам, нужна историческая справка, найдете ее потом, и никаких «если» там не будет, уверяю. Кансти точно знал, что делал и зачем. Единственное, до Венца добраться так и не смог, иначе бы и Сан-Ресорм тоже не устоял». «Он здесь?» — Стави чувствовал себя так, словно оказался героем сказки. «Венец?» «Там», — кивнул на остров Шорлд. «По крайней мере, должен быть, если его ясновидящее величество ничего не напортачил». «Не напортачил?» — хмуро откликнулся тот. — «Я не ты». — «Вот именно», — поджал губы Пепел. — «Об этом я и говорю». — «Так мы что?» — вмешалась Лид, не дав начаться привычной уже склоки. — «Сейчас просто высадимся и заберем его?» — «Заберем, ага, но не сейчас». — «Почему?» — сверкнул глазами Эстави. — «Ритуал. Он должен быть совершен строго на закате», — на этот раз пояснил Каги. — «А пока», — продолжил Равислаут, — Чтобы не маячить тут и не привлекать внимания, мы вместе с остальными господами-пассажирами едем осматривать этот чудесный город. И заодно строить планы, которые стоило обговорить еще вчера, вместо того, чтобы вытаскивать тебя из крысиного общества». Нерм, до сих пор чувствующий себя виноватым, сжал губы в нитку и молча отправился вслед за остальными к выходу для пассажиров. А возле второго трапа, того, что для персонала, их уже поджидал последний участник компании. «Асти, ты как?» — махнул ему пепел, едва увидев. «В себя пришел?» «Как там Барч?» — вместо ответа мрачно поинтересовался тот. Все-таки с напарником они сдружились, это была отнюдь не первая их общая операция. Так что, получив немного времени на отдых и размышления, злиться на него стрелок перестал, даже несмотря на попытку подставить. «Нормально с ним все», — отозвался Равислаут, мигом расшифровав эти чувства. «Из полицейских застенков наши люди его уже вытащили, тут же отправив в застенки конторские. Прямиком к Ворону, а он с нашей примечательной дамочкой дело имел, и на что та способна, прекрасно знает, так что отнесется к псу по-божески и максимальную скидку ему вытянет». «Хорошо», — немедленно повеселел Асти. «Так какие планы? Что делать будем?» «Развлекаться, конечно. Что еще можно делать в Лагнетто?» «Развлекаться?» — не поверил тот. «Ага», — все тем же тоном подтвердило начальство. «Но только до обеда. А вот потом, потом как раз и начнется самое интересное». Но Пепел ошибался. Интересное началось много раньше. От острова, где стоял лайнер, до города добирались на большой плоскодонке с тентом, которую заменяли в Лагнетто конные экипажи. Для здешнего мелководья такой вариант оказался идеальным. И вместительно, и безопасно, и пройдет даже в самом узком и неглубоком месте, которых в протоках между островками более чем хватало. О практичности такого транспорта говорила хотя бы его популярность. Несколько десятков лодок скопилось возле причала, где отшвартовался их корабль, готовясь отвезти пассажиров на традиционную прогулку по городу. И, разумеется, это был не весь здешний флот, а лишь его самый предприимчивый и расторопный авангард, так сказать. Среди целого каравана других таких же суденышек их лодка протиснулась узким каналом во внутреннюю лагуну и легко заскользила к теперь уже близкому городу, а будущие гости Лагнетто начали старательно вытягивать шеи, рассматривая живописные разноуровневые домики и прочие постройки. Отсюда их позеленевшие медные крыши и потемневшие от вечной сырости стены смотрелись и впрямь весьма романтично, хоть и мрачновато. И лишь над высокими куполами многочисленных храмов, посвященных всем возможным небесным покровителям, каких только можно найти или придумать, играли солнечные блики и светились воистину божественные нимбы. Медь там была начищена до нестерпимого блеска. Местный колорит, как им уже успели объяснить. Паства разных богов соревновалась в этих вещах гораздо фанатичнее, чем в почитании патронов. Спустя четверть часа гребцы, сидевшие на веслах, сноровисто сменили их на длинные шесты, до этого уложенные вдоль бортов, и в совсем мелкие протоки между островами суденушка втискивалась уже с их помощью. «Да...» — выразительно поморщился Пепел, принюхиваясь к помутневшей воде и провожая взглядом плывущий параллельным курсом крысиный трупик в обрамлении символичного веночка и зачисток и прочего мусора. «Издали это все смотрелось как-то менее житейским». «Канализация», — дернул плечом Шорлд. «Другой тут быть не может. Так что даже зная они, какое капризное светлейшество к ним заявится, все равно бы не подготовились. Избавиться от этого невозможно». «Ну да, я тоже как раз об этом», — опять недовольно потянул носом Равислаут, сообразив еще одно. Чем дальше они углубляются в путаницу островов, тем отчетливее становится Амбре. «Слушай, Величество, а может, сократим как-нибудь нашу культурную программу и закончим уже бултыхаться в этих помоях?» Шорлд глянул на Лину, мужественно прикрывающую нос надушенным платочком, и со вздохом согласился. «Может, и сократим». После чего обернулся к гребцам. «Разворачивайтесь и высадите нас где-нибудь возле кофейни или ресторанчика с наветренной стороны и поближе к краю вашего архипелага». Гребцы в ответ попытались заспорить, с яростным энтузиазмом и не менее яростным акцентом доказывая, что делать этого дорогим гостям не стоит ни в коем случае. Красоты и достопримечательности, что ожидают их впереди, заслуживают и не таких жертв. Но, напоровшись на хмурый взгляд медленно закипающего беловолосого, в итоге все таки предпочли заткнуться и сделать, как велели. Собственная шкура показалась дороже возможных убытков. Тем более, что злющий рез все равно обещал заплатить сполна, не снижая цену. Вывалившись из общего потока лодок, слаженным караваном везущих гостей лайнера по устоявшемуся, если не сказать освещенному временем маршруту, их суденышко повернуло влево. И вдоль внешней кромки скопления островков заскользило к одной из набережных, сейчас более чем кстати, обдуваемой ветерком со стороны моря. Пассажиры, не сговариваясь, вздохнули с облегчением, причем во всех смыслах этого слова. Кофейня, куда их доставили мстительные лодочники, оказалась страшно дорогой, хоть и не отличалась при этом особым лоском, свойственным подобного уровня заведениям. Но по сравнению со всеми остальными ее плюсами, на такую мелочь можно было смело закрыть глаза. Один лишь запах выпечки, витавший перед входом и оттененный ароматами кофе и шоколада, уже говорил сам за себя. А еще заведение оказалось крайне удачно расположено, как раз на границе той пафосной части набережной, что благодаря своим видам нравилось гостям Лагнетто, и той, где начинались мрачноватые и вечно сырые владения местных. Захламленный двор какой-то лодочной мастерской виднелся прямо за ресторанной террасой, эффектно увитой ранними розами. Плюс ко всему и местечко на этой террасе их компании удалось выбрать тоже стратегически верное. Между двумя высокими шпалерами, не только дававшими приятную тень, но и прятавшими от любопытных взглядов со стороны. Заказ приняли быстро, но без подобострастия, что лишний раз убедило Пепла. Заведение больше для своих, не для приезжих. И пока все неспешно перекидывались ничего не значащими фразами, дожидаясь, когда принесут напитки и десерты, сам он решил слегка осмотреться. «Пойду прогуляюсь. Надеюсь, не в дамскую комнату». Картина, выгнув бровь, поинтересовался Шорлд, прекрасно понимая, что в случае чего такие мелочи остановили бы заместителя главы тайной канцелярии в последнюю очередь. «Пока нет», — немедленно прилетела в ответ. «Туда я потом с Линой схожу». «Пепел». Тот хихикнул и начал было вставать из-за столика, но едва глянув за прикрывавшую их шпалеру с душистыми цветочками, шустро спрятался обратно. «Твою ж!» «Что?» Ралт и Стави тоже начали было подниматься, но замерли, услышав тихий, отчетливый рык. «Сидеть!» Оба выполнили команду, не раздумывая. И лишь послушно плюхнувшись на место, величество начало звереть. «Пепел, а не охренел ли ты вот так рявкать? Там дела Риза». «Что?» «Еще и глухой». Равислаут уже взял себя в руки, вернув привычное, чуть расслабленное спокойствие. Но те, кто видел его секунду назад, на этот счет больше не обманывались. «Лина, как ты вообще с ним живешь?» «Пепел». Опять с угрозой начал рез, но продолжить ему не дали. «Дела Риза наша там, говорю. И Йенси. Вот сюрприз, да?» «Йенси? Официант?» Шорл чуть не вскочил снова, решив, что его разыгрывают. «Здесь?» «Да уймись ты!» Опять всерьез, хоть и тихо, шикнул на него Равислаут. «Они сюда идут». Но, к счастью, ошибся. В итоге парочка прошла мимо их увитой зеленью загородки и расположилась с другой стороны террасы, явно обсуждая между собой что-то серьезное и даже не особо оглядываясь вокруг. Наблюдая за ними сквозь листочки и дырки в деревянной решетке, Пепел аж зубами скрипел, понимая, что должен этот разговор услышать. А вот только если он попытается подобраться к Йенси достаточно близко, тот узнает его в секунду, как и Лину. Адела в раз опознает Стави и их проблемное величество. «Кто же тогда остается? «Лиит?» Пепел по очереди одного за другим обвел взглядом всю их компанию, в итоге остановившись на ней. С того момента, как девушка перестала носить фартук горничной, изменилась она неузнаваемо. «Поняла. Та и правда поняла, что от нее требуется. Сделаю». «Асти тебе поможет», — кивнул Равислаут. «Только, Стрелок, будь поаккуратнее. Все-таки тебя она тоже видела». «Ясно». Кивнул и тот, ловко и быстро перевязывая шейный платок на голову, как это делали флотские. «Удачи!»